Подглавка 7. Умирая, покойный государь Александр Павлович поручил императрицу попечению князя Петра Михайловича Волконского, его жене, княгине Софье Григорьевне, сестре его, княжне Варваре Михайловне, и дочери, княжне Александре Петровне. Княгиня Волконская была дочерью князя Григория Семеновича Волконского, родного брата тетушки Марии Семеновны Римской-Корсаковой, и поэтому приходилась двоюродной сестрой сестре Екатерине Петровне Архаровой. Обе княжны, тетка и племянница, находились при императрице, будучи ее фрейлинами и пользуясь особенным ее расположением. Княжна Александра Петровна была впоследствии замужем за Павлом Дмитриевичем Дурново. Императрица очень порывалась следовать за телом государя, но при стоявших тогда жестоких холодах и при слабости ее от утомления и горя, медики объявили, что ей решительно невозможно тронуться с места, пока не наступит более благоприятное время. И так ей пришлось дожидаться до последних чисел апреля. В день, назначенный для отъезда императрицы из Таганрога, едва не весь город собрался ее провожать. Все со слезами очень далеко за город провожали ее карету, ехавшую довольно тихо. Государыня заранее известила императрицу Марию Федоровну о своем выезде и просила ее приехать к ней для свидания в Калугу. Оттуда предполагали провести ее в подмосковное имение князя Волконского, верстах в 20 от Москвы, где бы она осталась дожидаться коронации, уже назначенной в июле месяце. Сноска. По всей вероятности, село Суханово от Москвы 18 верст, от уездного города Подольска 12 верст. Там прекрасный дом и обширный парк. Версты полторы оттуда мужской монастырь, Екатерининская пустынь, которую император Александр Павлович и императрица посетили, бывши в гостях у князя Волконского. Путешествие очень утомляло императрицу, и как ее не уговаривали волконские медики дать себе отдых и побыть где-нибудь подольше на одном месте, она спешила добраться поскорее до Калуги, где императрица Мария Федоровна уже ее дожидалась. В Орле ей стало еще хуже, то есть она стала еще слабее, но все-таки желала продолжать свой путь. 3 мая приехала в Белев, небольшой город между Орлом и Калугой, и здесь до того ослабела, что сама почувствовала невозможность ехать далее и послала сказать императрице Марии, что просит ее приехать. Волконские ужасно перетревожились, но больная их успокоила и послала их отдыхать, а при себе велела остаться только одной из своей камер Метхен. И, говорят, ранее обыкновенного пожелала лечь в постель, и скоро започивала. Начинало уже рассветать, когда дежурившая в соседней комнате вздумала потихоньку войти в спальню, чтобы посмотреть, что там делается, и, подошедшая к постели, нашла такую перемену в лице императрицы, что тотчас поспешила послать за лейб медикам и волконскими. Едва не успели войти в комнату, как государня тихо и едва приметно испустила последнее дыхание в ночь с 3 на 4 мая. Тотчас послали эстафету к Марии Федоровне, которая между тем уже выехала из Калуги и направлялась к Белеву. Это печальное известие настигло ее, кажется, в Перемышле, верстах в 30 за Калугой. Можно себе представить ее поражение и печаль. Так после кончины государя Александра Павловича его вдова не прожила и полугода. Императрица Мария, пробыв недолгое время в Белеве, поехала в Москву, где находилась тогда меньшая ее невестка, великая княгиня Елена Павловна, бывшая в тягости и со дня на день ожидавшая разрешения. В половине мая она родила дочь, которую в память новоприставленной императрицы назвали Елизаветою. Искренняя участница всех скорбей и радостей своей царственной семьи, императрица опять отправилась из Москвы встречать тело в бозе почившей государыни. Повелено было Преосвященному Филарету сделать встречу на границе Московской губернии, и он для этого ездил в Можайск, где тело было внесено в соборный храм. Наутро в присутствии императрицы Марии Филаретом совершена литургия и сказано прекрасное надгробное слово, довольно краткое, но помнится мне хорошо и верно, изображавшее добродетельную и праведную жизнь благочестивой государыни. Тело везли на Москву тем же опять порядком и на той же печальной колеснице, как и государя, и также встречали и провожали. Недели полторы спустя после этого печального торжества императрица Мария принимала от святой купели внучку свою, великую княжну Елизавету Михайловну, в Чудовом монастыре. И по сему случаю Преосвященным Филаретом там были произнесены два приветственные краткие слова, которые были напечатаны в то время в московских ведомостях. Не помню, где великая княгиня родила дочь, но потом она жила в Кускове и до коронации в Петербург уже не возвращалась, а императрица Мария Федоровна имела пребывание в доме графа Разумовского на Гороховом поле. Впоследствии великий князь Михаил Павлович купил дом бывший графа Головина на Остоженке, и после того он и великая княгиня в свои приезды в Москву там уже обыкновенно и пребывали, но это было после первой холеры, кажется, если не ошибаюсь, в 1831 году. Сноска. Ныне на этой местности лицей цесаревича Николая. Примечание. Московский лицей памяти цесаревича Николая Александровича, умершего в 1865 году, в 22-летнем возрасте был основан в 1868 году на средства редактора журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» Каткова, его соредактора Леонтьева и миллионера-железнодорожника Полякова. Программа лицея содержала в себе курсы гимназический и университетский.